Эпилог. Открыв глаза, Михаил увидел над собой белый потолок, покрашенный глянцевой латексной краской прямо поверх бетона. Грубая и дешевая работа. Хотя для подсобных помещений в принципе сойдет. Для подвалов, кладовых, щитовых. Вокруг пахло анисовыми каплями, алкоголем и электричеством. Словно бы Михаил провалился в какую-то трансформаторную будку. «Где я?» Не без труда простонал он. «У нас, смертных, это называется больница», — услышал он знакомый веселый голос. «Никогда в такие места не попадал, небось. В руке у тебя нежить торчит капельница, к груди приклеен кардиограф, что-то там резиновое пристегнуто на писульку и добавлен наддув кислорода в ноздри. В принципе, все считали тебя трупом». Но поскольку ты не перестал дышать по дороге от места взрыва к моргу, то для очистки совести тебя перед неминуемой кончиной подключили к аппарату вентиляции легких. Обкололи адреналином, аспирином, антибиотиками, анальгетиками. В общем, всем, что нашли в местной аптечке. Я в этом все равно ничего не понимаю и могу напутать. Потом аппарат вентиляции куда-то увезли, раз уж ты даже с ним все равно не подыхаешь. Когда я... С трудом выдавил Михаил. «Вторые сутки всем голову морочишь. Ты жив, в нарушение всех правил, между прочим. Начинаешь привлекать внимание». «Ох, как же мне плохо!» Снова опустил веки Ифрит. «Ладно, папочка, раз ты все равно жив, я тебя сейчас прокачаю». Ведьма достала телефон, нажала на строку «Подруга». «Настенька, это я!» Как можно ласковее сказала она. «Ты последние два дня Мишу своего не видела?» «Нету, мила», — неуверенно ответила женщина. «И на звонки не отвечает. А ты откуда знаешь?» «Понимаешь, у него в кармане нашли визитку моей галереи. Поэтому полиция приехала ко мне. В общем, твоего Мишу вчера убили». «Ах!» От неожиданного всплеска силы Ифрит изогнулся дугой. Ему было не больно. Наоборот, все тело словно бы наполнилось морозной свежестью, а сердце застучало ровно и уверенно. Михаил несколько раз глубоко вздохнул, приподнялся, рванул локоть вверх, обрывая бинты, вынул из ноздрей пластиковую трубочку, затем выдернул иглы капельницы из рук. «Крепко же она тебя любит, однако, если так сочной энергией напоила». Удивленно покачала головой чародейка. «Меня столь же сильно не пробило, уж прости. Ты просто не способна поверить в мою смерть», — оправдал воспитанницу Михаил. «И это тоже», — согласилась ведьма. «Зато я знаю, как тебя правильно оживлять». «Так, считаем. 9, 10, 11. Первый шок прошел. Она чуть успокоилась, начала переваривать известие и думать. «И вот теперь самое время нашу кобылочку подстегнуть». Умила снова взялась за телефон, нажала повторный набор. «Ау, подруга! Ты чего трубку бросаешь? Короче, твой друг в реанимации. Дышит через раз, но состояние улучшается. Приезжай сюда, в больничку. Он скоро...» «Ты же сказала, его убили!» И тело Ифрита снова изогнуло от мощнейшего импульса, перемешанных воедино чувств радости и злости. «Ты чего издеваешься? Ты так шутишь?» «Убили», — невозмутимо подтвердила ведьма, — «но не до смерти. Медики откачали, он уже дышит. И вообще, подруга, между прочим, это я здесь рядом с ним сижу, а не ты», — возмущенно рявкнула Умила. «Так что нечего к словам придираться». «Я побольше твоего психанула, когда ко мне менты заявились и на опознание повезли». «Почему сразу мне не позвонила?» «Откуда же я знала, у какой тушки нашли мою визитку?» Еще больше повысила голос ведьма. «Я их по 2 сотни в месяц раздаю. Вот как опознала, так и сообщаю. Твой хахаль полумертвый, но живой. С тебя бутылка. Мне после всего пережитого 3 дня в себя приходить придется». Ведьма отключилась и похлопала поднявшегося Михаила ладонью по груди. «Быстро лег обратно, кретин, и прикинулся дохлятиком. Ты же не хочешь, чтобы завтра утром весь интернет гудел историей о новом святом Лазаре, воскресшем из мертвецов натурально чудесным образом? Все врачи и без того от тебя в шоке. Давай, ложись, Я тебе сейчас трубки обратно в нос запихну. Как минимум неделю при свидетелях не шевелись. Только стани и глазками хлопай. При Настюхе тоже. Успокойся, ведьма, я все понял. Ифрит послушно вытянулся обратно в больничную койку. Просто башка пока еще слабо соображает. Ты права, мне нужно изображать квелую полудохлую мумию и отсыпаться. Только ты мне тогда хотя бы телевизор принеси, а то я тут со скуки свихнусь. Дверь в палату раскрылась. Михаил поспешно закрыл глаза и расслабился, и на всякий случай тихонько застонал. Однако вошедший майор полиции довольно бесцеремонно постучал его по плечу. «Хватит разлеживаться. У меня ФСБшники в отделе. Для них любой взрыв — это подозрение на теракт. Начнут шерстить документы, обязательно чего-нибудь нароют, накрутят хвоста всем в районе. А мне влепят служебное несоответствие. Так что давай, излагай, что там у тебя случилось?» «Диктофон есть?» — поднял веки Ифрит. «Диктуй!» — выставил вперед свой телефон полицейский. «При посещении форума охотников мне показались странными отдельные посты, в которых упоминалось оружие», — стал слабым голосом размеренно, даже скучно рассказывать Михаил. «Я заподозрил, что отдельные упоминаемые в диалогах предметы находятся в незаконном обороте. Будучи штатным информатором полиции, я захотел сдать преступников органам правопорядка. С этой целью я сообщил на форуме, что желаю приобрести взрывчатые вещества для глушения рыбы. Вскоре после данного поста на меня вышли двое граждан – Ерохин Матвей Матвеевич из Череповца и Игорь Бегунков из Звенигорода. Они сказали, что у них имеется промышленное взрывчатое вещество и предложили произвести обмен на пустыре у бывшей помойки. Стремясь заслужить доверие этих лиц, я взял с собой принадлежащее лично мне антикварное оружие – саблю кирасирскую образца 812 года и эспадрон испанский 18 века. Я выдал эти уникальные экземпляры за музейные экспонаты, похищенные в Суздале, и предложил их для продажи или обмена. На встречу явился только один из вышеупомянутых граждан – Игорь Бегунков. Он практически согласился на обмен, но во время наших переговоров случился взрыв. Я предполагаю, что принесенный им товар являлся нестабильным». «Отлично! Значит, никакого терроризма!» — мгновенно повеселел полицейский. «Пойду составлю дело о бытовухе и суну безопасникам в зубы. Нехай проваливают». «Алексей Сергеевич, а что с мотоциклом?» — остановил его Михаил. «Известно, кто владелец?» «Нет», — мотнул головой майор. «Был выставлен на продажу. Покупатель попросил разрешения покататься и оставил залог, полную цену товара. Документов у него, понятно, никто не спрашивал. Продавцам вполне хватило денег». «Жалко», — облегченно перевел дух Ифрит. «Не то слово. Ну ты выздоравливай. Протокол потом приду подписать, если понадобится», — кивнул полицейский и вышел из палаты. «Что это сейчас было?» — умило недоуменно проводила гостя взглядом. «Мой источник в МВД», — уже вполне нормальным голосом ответил Ифрит. «Иногда помогает с документами, иногда с информацией. А я помогаю ему с раскрытием глухарей. Чеботарева такое положение дел устраивает, и он делает вид, что не замечает за мной никаких странностей. Так что майор никому ничего не расскажет. Могила». «Ладно, забыли», — отмахнулась ведьма и откинулась на спинку стула. «А теперь колись, что случилось на пустыре на самом деле? Ты не обидишься, моя волшебница, если я скажу, что ближайшие 2-3 месяца твой юный кудесник тебя не навестит?» «Чем дальше в лес, тем интереснее», — колдунья сложила руки на груди. «И почему?» «Дело в том, моя девочка, что магических существ в нашем мире довольно много и очень разных». Ифрит в больничной койке широко и заразительно зевнул. «Есть совсем мелкие и полуразумные, типа травников, луговых, берегинь, домовых и прочей слабой, а потому легко погибающей нежити. Есть оборотни, способные при перекидывании из человека в зверя или наоборот, исцеляться от любой раны или болезни. Есть вампиры, чья энергетика делает их физические тела почти неуязвимыми для обычного оружия. И есть боги, каковые в своей живучести кроют всех остальных, как бык овцу. Боги способны иметь одну ауру и один разум сразу на несколько тел. К примеру, знаменитая триединая Геката владеет аж тремя очень разными женскими телами. Смерть любого из этих тел не делает ее слабее. Она с легкостью возрождает сгинувшую часть за счет двух других и продолжает жить далее. Боги попроще имеют священных животных, с которыми делят свою энергетическую душу. Убитый бог без проблем возрождается, ибо его душа и разум сохраняются в живой святыне. Так вот, Умила, твой милый пухлый паренек, он и есть самый настоящий бессмертный всемогущий бог. Именно поэтому Руслан силен, как сотня обычных чародеев. И именно поэтому обладает столь уникальным образованием. Он бог. Он самый настоящий бог. Зря ты все-таки не завела от него ребенка. «Ты в этом уверен?» — напряглась женщина. И тут же уточнила. «Я не про беременность, я про Руслана. Ты бы только видела торжество у него во взгляде, когда он, уже сраженный насмерть, дергал чеку от своей адской машинки», — восхищенно покачал головой выздоравливающий колдун. «Умила, этот прохвост был абсолютно уверен, что взрывом нас обоих разорвет в мелкие кровавые клочья. Он знал, что после подобного расчленения мне выжить не удастся, а вот он уцелеет. В общем, с фехтованием у парня не лады, но вот хитрости и находчивости ему не занимать. Отдадим мальчишке должное, он умудряется даже свои недостатки превращать в преимущество. Он знал, что проиграет в поединке, и превратил свое поражение в ловушку. В общем, достойный противник, приятно иметь дело. Так что, моя милая волшебница, наша с Русланом схватка позавчера отнюдь не завершилась», — мечтательно улыбнулся Ифрит. «Можешь не сомневаться, наша дуэль еще только-только начинается. Она получится очень долгой, очень сытной и интересной».